«Я тоже не против такой беседы», — подтвердил неожиданно для присутствующих Грозный. «Позволь мне, батюшка, уединиться с тобой в лодке». Подручные злобно переглянулись, но Иван никак не отреагировал. «Я попытаюсь», — продолжал посол, — «тебе, мудрейший государь, все объяснить, как я понимаю. У меня есть, к тому же, по крайней мере, две хорошие новости, твое величие». «А зачем шпион Теткий царский мост изломал?» Не удержался Иван, хотя про себя избрал совсем иную тактику. «И это не я», — оправдывался англичанин. «Дай тебе, батюшка, все объяснить тихо и неприлюдно». «Хорошо», — изрек монарх помимо воли своей, но добавил. «Лукьяныч, садись за весла, а его на ночь, чтобы сковыривать легче было. Поплывем, а там поглядим, куда дело обернется». Они разместились на лодке, как было сказано, и отплыли. Стрельцы разожгли костер из привезенных с собой дров, монаха усадили на землю, а Максимка стал раскладывать пыточный инструмент. «Можно, государь, говорить обо всем откровенно?» — спросил Дженкинсон, указывая взглядом на Малюту, который сумочно греб в сторону противоположного берега. «Рабское повиновение!» — кивнул Иван. «На трон не полезет. Рассказывай все, как понимаешь». «Я не верю в сверхъестественное. Некую то ли старуху, то ли девушку, а дурманин, видимо, не я один, с монахом, силачом, который и изуродовал твой перекидной мост, мы отвезли на ту сторону озера, где расположен монастырь». «Нету здесь никакого монастыря. И никогда не было», — буркнул царь. «Глупости не потерплю». «Сам увидишь, коли не пригрезилось. Я уж давно потерял границу между сновидением и жизнью подлинной. Вот Малюта даст похари, отрезвишься. Все скажу. Терпение. За терпение Бог дает спасение, — говорит твой юродивый Тимошка, — попытался улыбнуться англичанин. Говаривал, помню. А что с ним? Отправился на небеси. Вот как». Дрожь пробежала по спине посла, но он взял себя в руки и решил бороться до конца. «Я послал твое величие Сильвера в Холмогоры с письмом к королеве. Если я не дам о себе знать в течение месяца, он переправит письмо». «Да я не собираюсь тебя убивать, Антон. Ты же мыслящий человек и будешь работать на мою выгоду, не забывая о своей. Верно, верно, батюшка. И про самолета мне ведомо, хотя его не существует, понятно для дураков. Что ты помогал, известно. Про слабоумного тоже пришлось избавиться, чтобы слухи не разносил. Мы с тобой уж 20 лет в согласии. Знай, ни один русский не удостоился такой чести от меня. И произошедшее, ты же понимаешь, останется между нами. Ведь в противном случае нас сочтут сумасшедшими». «Сочтут», — подтвердил посол. «Если сия история получит некое продолжение в умах, то не более как легенда». «Не более как легенда», — согласился Дженкинсон, который начал догадываться о намерениях монаха. «Здесь столько обмана», — повторял он, размышляя о том, как повести себя дальше. «А ты как хотел». «Ну, давай по порядку. Вот здесь ты оказался каким образом?» «Я был на речке Серой, когда Никита Холоп должен был переправить царицу. Знаю, лежит в земле сырой. Так что ж не переправил?» «Как сказать? Когда мы ее доставили с боярином Неопалимовым к монахам, к княгине Анне, раскутали, то оказалось, что ты не Марфа, а неведомая старуха. И тут боярин Орефа лишился рассудка, как, видимо, и все мы, но его оставили там, в горячке, в твоем государевом тереме, ей-богу, батюшка. Но я вначале не понимал до конца, что происходит, а потом спустились с монахом этой коргой в подземелье и побрели в полном безумии, куда глаза глядят». «Так ты с боярином и монахом и иными не учинял заговора против царицы?» «Учинял, не учинял. Как во всеобщем бреду, разумеешь, царица, скорее всего, умерла», — подытожил Дженкинсон. «Тело ее лежит сейчас, видимо, в какой-нибудь московской божедомке. В морге ее нужно искать». — А зачем же мы едем? —